Сокольницкий сад. Впервые напечатано в Московском вестнике, 1829 год. Письмо первое. От Б.Б. к С.С. 1825 года, мая 4-го, Москва. Вот уже писать к тебе надобно, любезный мой Всеволод. Тебя нет со мною, как не привык еще я к этому чувству. Как часто еще обманываюсь я и, думая, что ты в Москве, поджидаю друга на вечерок себе. Готовлюсь сообщить ему какую-нибудь новую мысль, которая проблеснет иногда в голове моей, показать замечательное место в писателе, которое мы пропускали прежде, поговорить о том, о сём, о добре, о зле, о святом просвещении, об Отечестве, которое бывало всегда любимым предметом наших разговоров. Жду, а друга нет как нет, и я принужден бываю опомниться. Это случается всегда с грустью, как будто бы всякий раз ты уезжал от меня. Но делать нечего. Живи не так, как хочется, а как Бог велит, говорит пословица. И я постараюсь пока забыть, что переписываться не то, что разговаривать. Вот тебе первое письмо мое с известием, что со мною случилось примечательного после твоего отъезда. Ты знаешь уже, что нынешний год был для меня высокосный, везде поперек. После тебя даже случилось много неприятностей, и недавно самые добрые мои намерения растолковали в дурную сторону, растолковали люди, несправедливости коих я не замечал в других случаях. Для меня было это очень горько, вдвое горько, потому, может быть, что некому было утешить, развеселить меня, и я вспомнил о тебе. В таком унылом расположении духа пошел я вчера прогуляться за Сухареву башню, нарочно мимо твоего дома. В окошке мелькнул кто-то, а не ты. Мне стало еще грустнее. Я пошел далее и неприметно очутился за заставою. Ворочаться по прежней дороге мне не хотелось, я взял вправо, к Сокольникам. Время было прекрасное, солнце склонялось уже к западу, тихий майский ветерок навевал прохладу, листья на деревьях чуть шевелились, все вокруг меня было спокойно, лишь только три пешехода по другой стороне дороги, торопившиеся в деревню к Николину дню, прервали молчание, заводя изредка песни, да издали чуть доносились звуки рожка, на коем играл пастух, гнавший свое стадо домой. И у меня прояснило на сердце, в хорошую погоду мне как-то совестно бывает грустить, и моя грусть рассевается на чистом воздухе. Я стал готов принять всякое приятное впечатление. Обхожу крайнюю часть Сокольницкой рощи и возвращаюсь потихоньку домой, дорожкой позади этого переулка, который, помнишь ты, одним концом примыкается к даче графа Растопчина, другим к Сокольницкой роще, и на лето заселяется московскими жителями, убегающими сюда от городской пыли и городской скуки. Растопчин Федор Васильевич, 1763-1826 годы, государственный деятель, с 1812 по 1814 год, московский генерал-губернатор. Вдруг благоуханье, неизъяснимо приятное, сладостное, слышу я в воздухе. Я останавливаюсь и вижу, что подошел к какому-то саду. Мне непременно захотелось, сам не знаю чего, посмотреть на него. Калитка была отперта, и я, несмотря на свою боязливость и робость, отворяю ее и вхожу. Ах, друг мой, Какие аллеи, рощицы, дорожки, цветники, с каким вкусом расположено все. По стороне, около решетчатого забора, насажены липы, которые, сплетясь своими ветвями, составили такую плотную сень, что ни один солнечный луч сквозь нее проникнуть не может. По другой также аллея из душистой акации, в углу на высокой насыпи беседка с стеклянными дверями, другая на супротив, открытая, дорожки крепко убитые, усыпанные песком, перепутаны дедалами и обсажены разными цветами. Здесь розаны, там нарциссы, резеда, мирты. В середине большой цветник с тополевым деревом, около которого соединяются все дорожки. Близ него оканчивается также полукругом средняя крытая аллея, в коей стол и около него скамейки. Между этой аллеей и другой из акации, о которой говорил я выше, сделано несколько гряд, со всех сторон закрытых, на коих растут разные огородные овощи. По забору, отделяющему сад от переулка, насажена малина. Кое-где виделись плодовитые деревья. Словом сказать, здесь было все. И какая везде чистота, какой везде порядок. Казалось, каждое растение имело своего садовника. Я был очарован, сел невольно на скамейку и погрузился в задумчивость. Мечтал сладко. Опомнившись, подумал, что меня могут застать в саду. Тотчас встал и пошел к калитке. Не успевая еще затворить за собой дверь, вдруг с противоположной стороны от дома входит в сад девушка, кажется, очень молодая, темно-русая, с синюю сеточкой на голове, в белом переднике, с лейкой в руке. Но, может быть, я увижу ее опять? 6 часов. Прощай, я отправляюсь в Сокольники. Письмо 2. От того же к тому же. Мая 7. Я увидел ее. Я познакомился с нею, друг мой. Как она мила, как она хороша. Ты улыбаешься извительно, перестань же, Катон, и слушай, как это случилось. Катон — имя римского писателя и государственного деятеля Марка Порция Катона, 234-149 годы до нашей эры, употреблялось нарицательно, обозначая презрение к жизненным радостям. В первом письме моем я недосказал тебе, что, затворяя калитку, я не успел ни поклониться входившей девушке, ни извиниться перед нею. На другой день отправляюсь опять туда, иду задним переулком. Сердце у меня билось, как будто бы я боялся чего-то. Вдруг слышу музыку. В саду играет кто-то на фортепиано, припевая тихим голосом известный романс Пушкина. «Слыхали ли вы за рощей глаз ночной, певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый и простой, слыхали ли вы? Встречали ли вы в пустынной тьме лесной певца любви, певца своей печали? Следы ли слез, улыбку ли замечали, или тихий взор, исполненный тоской, встречали ли вы? Вздохнули ли вы, внимая тихий глаз певца любви, певца своей печали? Когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его потухших глаз, вздохнули ли вы? Это она, подумал я. Слушаю, едва переводя дыхание, через несколько минут перестают, затворяют, слышу стеклянную дверь. По какому-то невольному движению я прямо к калитке отворяю, она мне навстречу и должна была остановиться. Я пришел нарочно, сударыня, попросить у вас извинения во вчерашней моей дерзости, сказал я, поклонясь почтительно. Сад ваш так понравился мне издали, что я никак не мог преодолеть желание осмотреть его вблизи. и верно не приметили забору. Это очень простительно, — отвечала она мне отрывисто, чуть-чуть наклонившись головою, и ушла скорыми шагами по средней дорожке. Я не знаю, что хотела она сказать сими словами, упрекнуть ли меня в самом деле за нескромность или под видом упрека дать почувствовать, что мое явление было ей не неприятно. Что ты об этом думаешь? Как бы то ни было, любезный мой Всеволод, она прелестна собою. Это Галатея. В голубых глазах ее сколько кротости, добросердечия. А когда, уходя, взглянула она быстро на меня, сколько искр посыпалось из смирненьких глаз. Они как будто зажглись. Волосы, темно-русые, густыми кудрями, лежали в кучках на обоих висках. Маленький ротик, какой едва ли был и у Гебы, румянец во всю щеку, а голос, ах, какой голос! Он так и льется в душу. Геба в греческой мифологии богиня вечной юности. Толкуя с собой об ее ответе, я пошел в рощу и гулял там несколько времени. Между тем начинало смеркаться, небо обложилось тучами, и я не успел подойти к валу, как дождик начал накрапывать. Вхожу в переулок, дождь полил, как из ведра, я шел, бежал и только что миновал дом, в котором живет моя знакомая незнакомка, как вдруг догоняет лакей из этого дома с приглашением от своего господина взойти и обсушиться. Ты можешь судить о моем приятном удивлении. Являюсь. В передней еще встречает меня почтенный старик, лет 60. Добро пожаловать, добро пожаловать. Вас совсем измочило дождем. Сюда, сюда, к камину. Любезный старик увидел меня из окошка и жалился надо мною. Я рассыпался в извинениях и благодарениях. «Луиза, вели приготовить нам чаю». «Луиза», — повторил я себе на уме, — «какое приятное имя». «Сейчас, дяденька», — раздался голос из соседней комнаты. Между тем мы уселись около камина, и начался разговор. «Верно, у вас есть знакомые в нашей стране?» «Я живу невдалеке отсюда и всякий день почти хожу гулять в Сокольницкую рощу». «Где вы служите?» «Там-то». Таким образом, слово за слово, мы стали говорить о времени сперва физическом, потом политическом. Я точно заметил, что старик мой обруселый немец, суворовский майор, больше всего любит толковать об военных происшествиях, и стал слушать его с великим вниманием, а после, в свою очередь, прочел ему дюжину новейших реляций о сражениях турок с греками, о Брандерах Канариевых, о подвигах Бацариса, об американском Боливаре. Между тем поглядывал беспрестанно на дверь, думая про себя, «Да скоро ли же вы явитесь, мамзель Луиза?» Брандерах Канариевых. Брандер — судно, предназначенное для сожжения неприятельского флота. Канарис, Канари, около 1790-1877, участник греческой войны за независимость, 1821-1829 годы, прославился уничтожением турецких кораблей в 1822-24 годах. Бацарис Маркус, 1790-1823, герой греческой войны за независимость. Боливар Симон, 1783-1830, в 1810-20 годы руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Америке. Наконец мамзель Луиза явилась и сделала мне маленький книгсон. «Рекомендую вам свою племянницу», — сказал старик. Я поклонился почтительно, благодаря его про себя за излишний труд. Подали чай. Никогда я не пивал этого китайского нектара с таким удовольствием. Но и надобно сказать тебе, что здесь все умножало удовольствие. Не стану говорить о том, что прекрасная девушка сидела пред глазами, нигде не видал я комнаты, убранной с такой простотой и вкусом. Пол из досток был так чист, как будто бы оклеен почтовую бумагою. Замки на дверях, задвижки на рамах горели как жар. Стекла в оконченных так прозрачны, что их не видать было. На стенах, оштукатуренных и выкрашенных бледной голубой краской, развешаны были стампы, представляющие лучшие виды швейцарские и итальянские. Пылающий Везувий, гробницу Вергилиеву, жилище Тассово в Соренто, аббатство Невстит, в коем провел юные лета свои великий Байрон и прочее. За чаем я осмелился отнестись к мамзель Луизе с некоторыми словами о Сокольницкой роще, о реке Яузе, о примечательных московских окрестностях и получил от нее ответы короткие, как будто застенчивые. Между тем, мне хотелось больше всего уговорить старика так, чтобы он пригласил меня к себе и не в дождик. И удалось. Когда я стал откланиваться, благодаря за гостеприимство, мой майор сказал мне: «Вы одолжите нас очень много, если, гуляя когда-нибудь поблизости, завернете по дороге к нам. Мы всегда почти дома. А мне всегда приятно будет потолковать с вами о бедных греках. Помилуйте, я почту за особенное счастье, если вы позволите мне пользоваться вашим знакомством. Итак, по рукам, в первое воскресенье вы у нас». И ближе, если угодно, подумал я, откланиваясь, и пошел домой в полном удовольствии. «Что скажешь ты о моем приключении? Оно так странно, что мне самому кажется невероятным. Я почти не понимаю, как все это сделалось. Как бы то ни было, такое знакомство, признайся, может быть очень приятно и полезно. Не усладительно ли после недельных трудов, в коих напрягаются и устают все умственные способности, из-за фолиантов, при чтении коих так часто вянет воображение, от мертвого созерцания природы в книгах, где беспрестанно уделяешь, расточаешь, так сказать, собственную жизнь свою? Не усладительно ли, говорю, отдохнуть при виде природы живой и ее впечатлениями возвратить потерянное, дополнить полученное? Здесь есть еще множество других выгод, если можно употребить это экономическое слово. Красота, добро, истина — сии три великие идеи в начале своем суть одна и та же. Руссо еще сказал, хотя и мимоходом, мудрое великое слово, что добро есть красота в действии. Слова из романа Руссо «Новая Элоиза». И я совершенно уверен, что, погружаясь в одну какую-либо из сих идей, получишь под конец в награду сознание остальных, подобно как по одному радиусу пришед к центру, очутившись в крайних точках всех радиусов вместе. Художник, постигший красоту, чувствует в красоте истину и добро. Добродетельно постигший добро, чувствует красоту и истину. Философ? Но я зафилософствовался, друг мой, и ты смеешься. В заключение скажу, что ты можешь теперь относиться ко мне смело, по крайней мере, за объяснением всего, чего не поймешь в Горации и Овидии. У меня есть теперь для сих писателей такой комментатор, какого не заменят тебе все Грановии, Бурманы и Ернесты на свете. Грановий, 1611-1671, его сын Грановий 1645-1716 и Эрнести 1707-1786, немецкие филологи-классики Бурман старше 1668-1741 и Бурман младше 1713-1778, голландские филологи-классики. Письмо третье от Луизы Винтер к ее подруге. Мая 10. Давно уже пора писать к тебе, моя добрая Катенька. Давно уж избираюсь я, но разные хлопоты в продолжение целого месяца мешали мне приняться за перо. Теперь все кончено, и я говорю с тобою. Мы переехали в новый наш дом в Сокольниках, который дяденька позволил мне отделать по моему вкусу. Я опишу тебе, но прежде всего хочется мне уведомить тебя об одном странном знакомстве, которое у нас завелось. Четвертого дня перед сумерками иду я по обыкновению в сад поливать мои цветы, отворяю дверь и, вообрази себе мое удивление, вижу, что заднюю калиткою выходит из сада мужчина. Я не успела рассмотреть черты его, заметила, впрочем, что он был высокого роста, молод, недурен собою, одет хорошо. «Кто такой?» — подумала я. «И как сметь незнакомцу зайти в чужой сад?» Подумала и позабыла тотчас об этом призраке, поливая мои цветы. Но на другой день в саду он представился, ненарочно опять моему воображению. Ты знаешь сама, Катенька, как случайно иногда приходит нам в голову всякая всячина, о которой мы совсем и не помышляем. Помнишь ли, как хохотали мы однажды в нашем любезном Смольном монастыре, когда тебе приснилась целая гурьба тетушек и дядюшек? Они еще к чему-то принуждали тебя, хотя ты отроду их и не видывала. Смольный монастырь, Смольный институт благородных девиц в Петербурге. Так точно и мне привиделся наяву незнакомец. Надо сказать тебе, что мне весь тот день было скучно. Я как будто чего-то дожидалась, разумеется, не его, принималась раз 10 и за Томпсона, и за Делиля, и за Райча, и 10 раз откладывала книгу. По-видимому, речь идет о популярных у русского читателя, о писательных поэмах «Времена года Томпсона», 1700-1748, «Сады Делиля», 1738-1813, и «Георгики Вергилия» в переводе Райча, 1792-1855 годы. Села на скамейку. Так было просторно. «Зачем нет тебя?» — подумала я. Подошла, наконец, к фортепиано. Пропела один романс и со скуки отправилась домой. Лишь только поравнялась я с задней калиткой, вдруг она отворяется, из нее выходит, кто же? Он. И, заставив почти дорогу, начинает извиняться передо мною в вчерашнем явлении или, как говорил, невольной дерзости своей. Я сначала было рассердилась, но он таким смиренным, таким безмолвным голосом просил извинения, что я не смогла ему отвечать ничем обидным, сказала что-то вскользь и почти убежала. Дядюшка занимался чтением, и мне не хотелось помешать ему рассказам о своем приключении. Между тем пошел дождь, больше и больше, наконец, проливной. Мой призрак-незнакомец опять пред глазами. Он шел по нашему переулку, кажется, из рощи. Дядюшка увидел его из окошка. Ему жаль стало, что бедного совсем измочило дождем, и он выслал за ним человека с приглашением зайти и укрыться от дождя. Я ушла в свою комнату. Приглашенный явился, и они, сев пред камином, начали разговаривать. Голос у него довольно приятный. Он говорит умно и ловко. Между тем дядюшка велел подать чаю. Мне поневоле надобно было выйти из своего убежища. Я вышла. незнакомец, теперь уже знакомый, поклонился мне, как будто не видал меня прежде. Мне нельзя было не отвечать ему тем же. За чаем он обращал несколько раз речь о московских окрестностях, видах. Я отвечал ему сухо, надобно было ему дать почувствовать, что его явления были оскорбительны. «Как ты об этом думаешь, Катенька?» После, впрочем, я несколько раскаялась. Не заключил бы он чего-нибудь дурного из моих односложных ответов. Но он будет у нас опять. Дядюшка приглашал его к себе. Я заметила даже, что ему было это очень приятно. Дядюшке он очень понравился. В самом деле он так хорошо рассказывал ему о войне турок с греками, что даже я заслушалась. Сказать тебе правду, я сама рада такому знакомству дядюшки. Б, кажется, очень хорошо воспитан, много читал, с ним, может быть, приятно иногда будет провести время, притом у нас никогда никого не бывает. Правду сказать, я не охотница до большого света и больших знакомств, однако все прискучится, как не с кем молвить слово. Цитата из басни Крылова «Пустынник и медведь», 1808 год. Но вот уже я наморала тебе целый лист. Это странно, всегда так случается. Когда нечего писать или пишешь о вздоре, всегда напишешь много и легко. А помнишь, бывало, сколько труда нам стоило иногда в Смольном монастыре написать письмо, которое задавал нам учитель русской словесности? Меня в жар бросало от напряжения головы. Ах, Катенька, вспомнишь ли ты это бесценное время? Прощай, душенька, Христос с тобою. Постскриптум. Я позабыла описать тебе наш дом, а еще принялась за перо для этого. Впрочем, лучше увидишь сама, как приедешь. Я скажу тебе только два слова о моем кабинете. Ты представить себе не можешь, как я люблю его. Туда никто никогда не ходит, кроме меня одной. Для меня очень приятна эта мысль, даже убираю всегда сама. Он невелик, но уютен. По стене стоит небольшой турецкий диванчик, обитый малиновую материю, на котором в уголку пригорюнясь или облокотясь на подушку, я люблю сидеть в сумерки, сидеть и мечтать. Пред диваном столик, на котором я пишу только то, что мне приятно писать. Налево библиотечка, еще очень бедная. У меня только Шиллер, кое-что из Байрона, Крылов, Карамзин, Дмитриев, Жуковский, мадам Сталь, да Чернец, Козлова. Направо бюро, в котором хранятся мои бумаги, письма и мой журнал. Журнал, здесь дневник. Над ним висит портрет лорда Байрона. Над диваном изображение Каринны, славной картины Жераровой. «Каринна на Мессенском мысу». Картина французского художника Жерара, 1779-1837 годы. Вот и все сокровища. Да, стул еще у окошка. Все утвари простые, все рухлое, скудель, скудель, но мне дороже, чем бархатное ложе и вазы богачи. Строки из послания Батюшкова «Мои пенаты», 1814 год. Поверишь ли, я теперь еще перебирала и глядела все до последней вещицы и с таким удовольствием, как в первый раз.